Одним не могу согреться, догорают сами собой мосты, и что-то больно ранило прямо в сердце. Ушли за горизонт наши корабли, я подниму над головой белый флаг. Просто знай, что тебе я не враг. Все вместе! Драмы больше нет. Нам пополам не разделить целый мир. Знаешь, что мы оба с тобой в ответе. Ушли за горизонт наши корабли, стали сердце только кусочки льда. Но ты знай, я с тобой навсегда. Драмы больше нет. Нет больше драмы. Больше драмы, время на душе, лечь раны. Руки выше, руки выше, руки выше!